и в 2,80 фунта, в два раза больше, чем Энту. Вот это и значит повзрослеть. Взрослые 2,80. Нелепо толстый мужчина спустился в бассейн на детском его конце и побрел к глубине. Складки жира на его боках, когда он поплыл, заплюхались по воде. «Как может плавать такой жирнюга?» — прошептал ей Энтони, в котором благоговейное изумление пересилило сдержанность. Гейл, торопясь дать ответ, лихорадочно думала. Способность понимать побуждения других людей, да и собственные тоже, никогда сильной ее стороной не была. «Наверное, ему доктор прописал», — наконец сказала она. Ей-то этот мужчина таким уж нелепым не показался. Он принадлежал к миру добропорядочному, а люди этого мира были людьми нормальными, занимающими каждый свое правильное место. Этот жирный дядя был своим среди матерей и их загребавших воду руками детишек, среди неторопливых атлетов, подростков в подводных очках. Он имел полное право вытеснить столько воды, сколько ему захочется. А Гейл, побледневшая от ночной жизни, траченная наркотиками, была в их мире чужеродным предметом, и какой-нибудь раздражительный чиновник мог в любую минуту выдернуть ее из бассейна. Она осмотрела себя в воде. Белые хилые ножки, торчавшие из великоватых красных трусов. А потом взглянула на Энта. Ему-то трусы тоже были великоваты, зато сидели на нем лучше некуда. Энт выглядел так, точно он до этих трусов еще дорастет, а она в своих словно бы усыхала. Энтони по-прежнему норовил показать ей, как он здорово плавает, плюхаясь в воду, дергаясь под ней, а после всплывая. Гейл постаралась напустить на себя вид одобрительный, хотя, вообще-то, она все посматривала на полнотелую даму, которая так и сновала за ограждением взад-вперед на спине. Дама была мощная, крепкая, и проходила дистанцию из конца в конец и обратно, от глубокого места до мелкого, от мелкого до глубокого, настоящая пловчиха, и груди ее торчали из воды. Другой человеческий вид, такой же отличный от вида Гейл, как тюлень или дельфин. Гейл прижала ладонь к груди. У нее-то под лифчиком ничего, почитай, и не было, да и талия обтягивала одни только кости. Героин иссушил ее. Когда социальные работники отобрали у Гейл Энтони, то выдали ей сцеживатель для молока, а сцеживать оказалось и нечего. Она вдруг взяла и поплыла по-своему. Все, что умела Гейл, погружаться ничком в воду и, дождавшись, когда тело всплывет само, продвигаться вперед, медленно загребая руками. И снова, впервые со времени того урока в бассейне на заднем дворе, она попыталась дышать, как ее учили. Но стоило ей поднять над водой голову, как все остальное начинало тонуть. И Гейл расстроилась. Все же была у нее надежда, что за долгое страшное время, прожитое ею с тех пор, она могла как-то сама собой автоматически приобрести это умение. Гейл легла вниз лицом в воду, подождала, когда тело всплывет, и после двинулась вперед и стала плавать туда и сюда, поперек бассейна, там, где было помельче. Поначалу она плавала, не открывая глаз, предвкушая прикосновение пальцев к стене бассейна или к отгораживающему дорожку пластику. Но после, дважды стукнувшись головой о плитки и получив пинок от кого-то из настоящих пловцов, глаза открыла и удивилась, поняв, что их совсем и не режет. Видела она мало чего — светозарную, хлорированную синеву, возмущаемую время от времени психоделическим мерцанием близящегося тела. Иногда это мерцание создавалось тельцем Энтони, пытавшегося плыть рядом с нею, размытым мельтешением рук и ног, искаженных движением и преломлением света. В конце концов Гейл набралась смелости и прикоснулась к нему, подтолкнув мальчика вверх. «Лучше сначала уйти под воду», — сказала она. «Вот, посмотри». Гейл показала, как это делается. Энт посмотрел, А когда она всплыла, ожидая, что сын попробует повторить ее движение, сказал: «Ну да, видел. Я уж 100 лет так и делаю». «Ты слишком недолго ждешь. Начинаешь биться, еще не всплыв». В виде ответа он тут же ушел под воду, норовя доказать, что сколько бы долгих-долгих микросекунд не прождал он под водой, тело его все равно устроено не так, как у нее. Гейл хотела сказать ему, чтобы он попробовал продержаться подольше, но тут ее вдруг замутило, сознание вдвинулось, как слайд вдвигается в прорезь проектора, картинка, на которой Энд всплывал на поверхность воды мертвый. «Может, подержишься за меня, пока я плыву?» — предложила она, до того потрясенная забившимся в ее воображении захлебнувшимся сыном, что забыла даже о страхе услышать его отказ. Энтони отвернулся, глядя туда, где играл с дочерью крепыш итальянец. Тот раз за разом вытаскивал дочь из воды, пристраивал, уравновесив, на сцепленные ладони и бросал, как только мог, выше и дальше. И девочка, врезаясь в воду, визжала от счастья. «А ты так сумеешь?» — спросил Энтони. «Нет», — мгновенно подумала Гейл, как всегда, когда ее просили попробовать сделать что-то, не имевшее отношения к героину, потому что все, не имевшее к нему отношения, представлялось ей чрезмерно сложным. «Я слишком маленькая», — попыталась отпереться она. Энтони уставился на нее, как на ненормальную. Разницы она между ними не видит, что ли. Сделать его счастливым было так просто. Хватило бы одного движения тела. Он ребенок, она взрослая женщина. И значит, может все. Захочет — порадует его. Не захочет — нет. И Гейл тоже смотрела на сына, пытаясь понять, такой ли уж он большой, или все-таки маленький. Лицо Энту светилось волнением, словно покрытое пленкой какой-то химической дряни, способной стянуть черты человека, придав им выражение радости или отчаяния, в зависимости от того, что сейчас произойдет. А произошло вот что. Гейл подняла малыша над водой и бросила так далеко, как могла. И он завизжал от восторга, совсем как итальянская девочка. Все казалось легче легкого. «Еще! Еще!» — вопил он, одолевая воду, чтобы приблизиться к Гейл, и они проделали это еще. Энд забыл, что Гейл стоит побаиваться, а она ощутила себя способной справиться с тем, что он может помнить о ней. Ненадолго, конечно, но сейчас она была счастлива. Немыслимо счастлива, словно вкалывала себе дозу за дозой заразительного волнения. В конце концов, она устала бросать его и решила поплавать еще, и на этот раз Энд поплыл вместе с ней, сначала держа ее за лодыжку обеими лапками, а после за шею. И тяжесть его была ощущением самым сладким из всех, какое хранилось в памяти ее тела. Простота телесной близости